Китайская философия. Из книги «Антология мировой философии» в 4 томах, том 1 «Философия древности и средневековья». Истоки философии древнего Китая следует искать в первых, еще полумифологических памятниках китайской письменности, особенно в знаменитой книге «Перемен» Идзин, комментарии к которой и положили начало философии Китая. По приведенным ниже отрывкам читатель может судить о воззрениях виднейших философов древнего и средневекового Китая. Тематический подбор отрывков и их перевод с древнекитайского произведен Титаренко. За исключением случаев, оговоренных в предварительных замечаниях к фрагментам произведений отдельных философов. Эти предварительные замечания, как и примечания к текстам, также принадлежат перу составителя. Лао Цзы. Лао Цзы, вторая половина VI, первая половина V века до нашей эры, основатель философской школы даосизма. Мировоззрение Лао Цзы противоречиво. С одной стороны, он признавал окружающую человека природу единственным бытием, а с другой исходил из существования невоспринимаемого органами чувств дао, вечного, неизменного, бесформенного, непознаваемого начала. Это начало он рассматривал как подлинную основу всех вещей и явлений природы, но вместе с тем отождествлял его с небытием. Одно из главных требований дао по отношению к человеку составляет недеяние, увэй, созерцательное отношение к действительности, или следование естественности, вносящее значительный элемент фатализма в индивидуальную и общественную деятельность людей. Оно распространяется и на сферу их познавательной деятельности. Идеи Лао Цзы изложены в книге «Дао Дэ Цзин», которая, как полагают исследователи философской мысли древнего Китая, появилась в IV-III веках до нашей эры, будучи составлена последователями философа. Эта книга называется также «Лао Цзы». Воззрения, изложенные в ней, оказали огромное влияние на последующее развитие философских идей в Китае, как материалистических, так и идеалистических. Ниже следующие отрывки из «Дао Дэ Цзин», заимствованные из переводов этой книги, сделанного Ян Хин Шуном, древнекитайский философ Лао Цзы и его учение, Москва, 1950 год. Однако, учитывая новейшие исследования текста книги, составитель внес ряд уточнений. Отрывки из некоторых глав переведены им заново. Тематическая разбивка материала, как и само название разделов, также принадлежит составителю. В ниже приведенных отрывках употребляются следующие понятия: «Д» — опредмеченное, конкретное проявление «дао» в вещах и в поведении человека. «Ци» — мельчайшая телесная частица, появляющаяся в результате опредмечивания «дао». Легкие светлые частицы ци образуют мужское начало ян или ян ци, а тяжелые темные — женское начало инь или инь ци. Сочетание этих частиц порождает, согласно учению даосов, все сущее в мире. Пройдя цикл своего развития, каждая вещь возвращается к своему корню, то есть снова распадается на первоначальные частицы. Жень — человеколюбие. Ли — ритуал. О природе дао. Дао, могущее быть выражено словами, не есть постоянное дао. Имя, могущее быть названо, не есть постоянное имя. Безымянное есть начало неба и земли. обладающие именем, есть мать всех вещей. Поэтому тот, кто свободен от страстей, видит чудесную тайну Дао, а кто имеет страсти, видит его только в конечной форме. Безымянные и обладающие именем одного и того же происхождения, но с разными названиями. Вместе они называются глубочайшими. Переход от одного глубочайшего к другому — дверь ко всему чудесному. Глава первая. В Поднебесной имеется начало, и оно — мать всего сущего. Глава 52. Дао бестелесно и лишено формы, а в применении неисчерпаемо. О, глубочайшее! Оно кажется праотцем всего сущего. Если притупить его проницательность, освободить его от беспорядочного состояния, умерить его блеск, уподобить его пылинке, то оно будет казаться ясно существующим. Я не знаю, чье оно порождение. Я лишь знаю, что оно существовало прежде первых императоров. Глава 4. Небо и земля не обладают жень и относятся ко всему сущему, как к траве и животным. Глава 5. Превращение бестелесного невидимого Дао бесконечны и вечны. Дао — глубочайшие врата рождения. Глубочайшие врата рождения — корень неба и земли. Оно и мельчайшее, и бесконечное, а его действие неисчерпаемо. Глава 6. Вот вещь, в хаосе возникающая, прежде неба и земли родившаяся. О, беззвучная, о, лишенная формы! Одиноко стоит она и не изменяется. Повсюду действует и не имеет преград. Ее можно считать матерью поднебесной. Я не знаю ее имени, но если попытаться выразить ее, то обозначу ее иероглифом Дао. Если же попытаться дать ей имя, то я назову ее Великое. Великое оно в бесконечном движении. Находящееся в бесконечном движении не достигает предела. Оно и беспредельно, и возвращается к своему истоку. Велико Дао, велико небо, велика земля, велики также и государи. Человек следует земле, земля следует небу, небо следует Дао, а Дао следует естественности. Глава 25. Содержание великого Д подчиняется только Дао. Дао бестелесно, оно столь туманно и неопределенно. Однако в его туманности и неопределенности содержатся образы. Оно столь туманно и неопределенно, однако в его туманности и неопределенности скрыты вещи. Оно столь глубоко и темно, однако в его глубине и темноте скрыты тончайшие частицы. Эти тончайшие частицы обладают высшей действительностью и достоверностью. С древних времен до наших дней его имя не исчезает. Только следуя ему, можно познать начало вещей. Каким образом мы узнаем о начале всего сущего? Только благодаря ему. Глава 21. Дао вечно и безымянно. Хотя оно непритязательно и ничтожно, но ничто в мире не может его подчинить себе. Нахождение Дао в мире подобно великому стоку, куда все сущее в мире вливается подобно горным ручьям, стекающимся к рекам и морям. Глава 32. Великое Дао растекается повсюду. оно может находиться и вправо, и влево. Благодаря ему рождается и существует все сущее, и оно не прекращает своего роста. Оно совершает подвиги, но нельзя выразить в словах, в чем его заслуги. С любовью оно взращивает все сущее, но не считает себя властелином всего сущего. Оно никогда не имеет собственных желаний, поэтому его можно назвать ничтожным. Все сущее возвращается к нему, но оно не рассматривает себя как властелина, поэтому его можно назвать великим. Оно становится великим, потому что никогда не считает себя таковым. Глава 34. Дао постоянно в недеянии. Однако нет ничего такого, что бы оно ни сделало. Если знать и государи смогут сохранить его, то все существа будут изменяться сами собой. Глава 37. Дао рождает единое. Единое рождает два начала — инь и ян. Два начала рождают третье. Третье порождает все сущее. Все существа носят в себе инь и ян, наполнены ци и образуют гармонию. Глава 42. Дао рождает вещи. Дэ вскармливает их. Телесность придает вещам форму. Благодаря силам инь и ян вещи достигают завершенности. Поэтому среди сущего нет ничего, чтобы не почитало Дао и не ценило бы Дэ. То, что Дао почитается, а Дэ ценится, вытекает из естественности, а не из повелений Дао и Дэ. Глава 51. Если управлять Поднебесной, следуя Дао, то злые духи не будут вредить людям. И не потому, что злые духи перестанут творить зло, а потому, что содеянное ими не сможет принести людям вред. Глава 60. Диалектические идеи. Когда все люди узнают, что красивое красиво, появляется и безобразное. Когда узнают, что доброе — добро, возникает и зло. Поэтому бытие и небытие порождают друг друга. Трудное и легкое создают друг друга. Длинное и короткое существуют в сравнении друг с другом. Высокое и низкое друг к другу склоняются. Звуки, сливаясь, приходят в гармонию. Предыдущие и последующие следуют друг за другом. Глава 2. Превращение в противоположное — это движение Дао. Слабость есть способ действия Дао. Все сущее в мире рождается из бытия, а бытие рождается из небытия. Глава 40. В древности говорили: ущербное хранит совершенное, кривое становится прямым, пустое — наполненным, ветхое сменяется новым. Стремясь к малому, достигаешь многого. Стремление получить многое ведет к утратам. Поэтому совершенно мудрый внемлет этому поучению, коему необходимо следовать в Поднебесной. Совершенно мудрый исходит не только из того, что сам видит, поэтому может видеть ясно. Он не считает правым только себя, поэтому может обладать истиной. Он не прославляет себя, поэтому имеет заслуженную славу. Он не возвышает себя, поэтому он старший среди других. Он ничему не противоборствует, поэтому он непобедим в мире. Слова древних: ущербное хранит совершенное, разве это пустые слова? Они действительно указывают человеку путь к истинному совершенству. Глава 22. Чтобы нечто сжать, необходимо прежде расширить его. Чтобы нечто ослабить, нужно прежде укрепить его. Чтобы нечто уничтожить, необходимо прежде дать ему расцвести. Чтобы нечто у кого-то отнять, нужно прежде дать ему. Это называется глубокой истиной. Мягкое и слабое побеждает твердое и крепкое. Как рыба не может покинуть глубину, так и государство не может выставлять на показ людям свои самые действенные орудия. Глава 36. Все существа укрепляются после ослабления и ослабляются после укрепления. Глава 42. Дао скрыто и не имеет имени, но только оно умеет помогать всему и вести все к совершенству. Глава 41. Великое совершенство похоже на несовершенство, но его действие не может быть нарушено. Великая полнота похожа на пустоту, но ее действие неисчерпаемо. Великая прямота похожа на кривизну, великое остроумие похоже на глупость, великий оратор похож на заику. Глава 45. Несчастье — в нем заключено счастье. Счастье — в нем заключено несчастье. Кто знает их границы? Они не имеют постоянства. Прямота превращается в хитрость, добро — в зло. Глава 58. Преодоление трудного начинается с легкого. Осуществление великого начинается с малого. Ибо в мире трудное образуется из легкого, а великое — из малого. Совершенно мудрый никогда не считает себя великим, поэтому он может стать действительно великим. Кто много обещает, тот не заслуживает доверия. Если надеяться на легкое, то непременно будет много трудностей. Совершенно мудрый предпочитает смотреть на дело как на трудное, поэтому оно в итоге не будет трудным. Глава 63. Кто много сберегает, тот понесет большие потери. Кто много накапливает, тот потерпит большие убытки. Кто знает меру, у того не будет неудачи. Кто знает предел, тот не будет подвергаться опасности. Он может стать долговечным. Глава 44. Человек при рождении нежен и слаб, а после смерти тверд и крепок. Все сущее, растения, деревья, при рождении нежны и слабы, а при гибели сухие и крепкие. Твердое и крепкое — это то, что погибает, а нежное и слабое — это то, что начинает жить. Глава 76. Опознание. Нужно сделать свое сердце предельно беспристрастным, твердо сохранять покой. Поскольку все сущее изменяется само собой, нам остается лишь созерцать его возвращение к корню. Хотя вещи в мире сложны и разнообразны, но все они расцветают и возвращаются к своему корню. Возвращение к прежнему корню называют покоем, а покой называют возвращением к сущности. Возвращение к сущности называю постоянством. Знание постоянства называется достижением ясности, а незнание постоянства приводит к беспорядочности и бедам. Знающее постоянство становится совершенным. Тот, кто достиг совершенства, сам собой становится беспристрастным. Тот, кто становится беспристрастным, может следовать за всем сущим, возвращающимся к корню. Тот, кто следует за всем сущим, возвращающимся к корню, следует естественности и следует дао. Тот, кто следует дао, вечен. Тот, кто следует дао, не будет подвергнут опасности. Глава 16. Когда будут отброшены ум и мудрость, народ будет счастливее во стократ. когда будут отброшены жень и справедливость, народ вернется к сыновней почтительности и родительской любви. Лишь когда будут отброшены хитрость и выгода, исчезнут воры и разбойники. Глава 19. При установлении порядка появились имена. Поскольку возникли имена, нужно знать предел их употребления. Знание предела позволяет избавиться от опасности, ошибок. Глава 32. Знающий людей мудр, знающий себя просвещен. Глава 33. Не выходя за ворота, можно знать о делах Поднебесной. Не выглядывая в окно, можно видеть естественное Дао. Чем дальше идешь, тем меньше познаешь. Поэтому совершенно мудрый не ищет знаний, но познает все. Не выставляет себя на показ, но всем известен. Не действует, но добивается успеха. Глава 47. По себе можно познать других. По одной семье можно познать остальные. По одному царству можно познать другие. По одной стране можно познать вселенную. Каким образом я знаю, что Поднебесная такова? Благодаря этому. Глава 54. Знающие не говорят, говорящие не знают. Глава 56. Знающий не доказывает, доказывающий не знает. Глава 81. В древности умевший служить Дао не просвещал народ, а делал его глупым. Трудно управлять народом, когда у него много знаний. Поэтому управление страной при помощи знаний приносит стране несчастье, а без применения их приводит страну к счастью. Глава 65. Мудр тот, кто имеет знания и делает вид, что не знает. Глуп тот, кто, не имея знания, делает вид, что знает. Глава 71. Этические и социально-политические воззрения. Если не почитать мудрецов, то в народе не будет ссор. Если не ценить драгоценных предметов, то не будет воров среди народа. Если не показывать предметов, побуждающих желание иметь их, то сердца народа не будут волноваться. Поэтому совершенно мудрый, управляя страной, делает сердца простолюдинов пустыми, а желудки полными. Такое управление ослабляет их волю и укрепляет их кости. Оно постоянно стремится к тому, чтобы у людей не было знаний и страстей, а имеющие знания не смели бы действовать. Следование недеянию всегда приносит спокойствие. Глава 3. Нужно сделать государство малыми, а население редким. Даже если имеется много орудий, не надо их употреблять. Надо сделать так, чтобы люди до конца своей жизни не уходили далеко от своего поселения. Даже если имеются лодки и колесницы, не надо их употреблять. Даже если имеется оружие, не надо угрожать им и выставлять его на показ. Надо сделать так, чтобы люди вернулись к тем временам, когда плели узелки и употребляли их вместо письма. Надо сделать вкусной пищу, удобным и теплым одеяние людей, дать им спокойное жилище, сделать радостней их жизнь. Тогда соседние государства будут смотреть друг на друга издали, слушать друг у друга пение петухов и лай собак, и люди до самой старости и смерти не будут тревожить друг друга. Глава 80. Лучший правитель тот, о котором народ знает лишь то, что он существует. Несколько хуже те правители, которых народ любит и возвышает. Еще хуже те правители, которых народ боится. И хуже всех те правители, которых народ презирает. Глава 17. Где побывали войска, там растут терновник и колючки. После больших войн наступают голодные годы. Глава 30. Благородный правитель в обычное время предпочитает быть уступчивым в отношении соседних стран и лишь на войне применяет насилие. Войско — орудие несчастья, поэтому благородный правитель не стремится использовать его. Он применяет его только когда его вынуждают к этому крайние обстоятельства. Глава 31. Преизбыток цветов притупляет зрение, преизбыток звуков притупляет слух. Драгоценные вещи заставляют человека совершать преступления. Поэтому совершенно мудрый стремится к тому, чтобы быть сытым, а не к тому, чтобы иметь красивые вещи. Он отказывается от последних и ограничивается первым. Глава 12. У мудрого нет жень, и он не нарушает естественной жизни народа. Глава 5. Высшая добродетель подобна воде. Вода приносит пользу всем существам и ничему не противоборствует. Глава 8. Когда отошли от великого Дао, появились жень и справедливость. Когда появилось мудрствование, возникло и великое лицемерие. Когда шесть родственников в раздоре, появляется сыновняя почтительность и родительская любовь. Когда в государстве царит беспорядок, появляются верные слуги. Глава 18. Когда в Поднебесной существует Дао, лошади унавоживают землю. Когда в Поднебесной нет Дао, боевые кони пасутся на полях. Нет большего несчастья, чем незнание границы своей страсти, и нет большей опасности, чем стремление к приобретению богатств. Глава 46. Страна управляется справедливостью, война ведется хитростью. Поднебесную получают в управление, следуя недеянию. Глава 57. Когда правительство спокойно, люди становятся простодушными. Когда правительство деятельно, люди становятся несчастными. Глава 58. Не тесните жилища людей, не презирайте их жизнь. Кто не презирает простолюдинов, тот не будет презираем ими. Поэтому совершенно мудрый, зная себя, не проникается гордыней. Он любит себя, но сам себя не возвышает. Глава 72. Простолюдины голодают от того, что слишком велики поборы и налоги. Человек легко умирает от того, что у него слишком сильно стремление к жизни. Глава 75. Небесное Дао напоминает натягивание лука. Когда понижается его верхняя часть, поднимается нижняя. Оно отнимает лишнее и отдает отнятое тому, кто в нем нуждается. Небесное Дао отнимает у богатых и отдает бедным то, что у них отнято. Человеческое же Дао, наоборот, отнимает у бедных и отдает отнятое богатым. Глава 77. Человек с высшим Д не стремится делать добрые дела, поэтому он добродетелен. Человек с низшим Д не оставляет намерения совершать добрые дела, поэтому он недобродетелен. Человек с высшим «Д» бездеятелен и осуществляет недеяние. Человек с низшим «Д» деятелен, и его действия нарочиты. Человек высшего «Жень» действует, осуществляя недеяние. Человек высшей справедливости деятелен, и его действия нарочиты. Человек высшего «Ли» действует, надеясь на взаимность. Если он не встречает взаимности, то он прибегает к наказаниям. Вот почему «Д» появляется только после утраты «Дао», «Жень» после утраты «Д», «Справедливость» после утраты «Жень», «Ли» после утраты справедливости. «Ли» — это признак отсутствия доверия и преданности. В «Ли» — начало смуты. Глава 38.